Анна Алексеева. Дэймон Краш. Уроки приручения или моя несносная команда. Часть третья. Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Мишель Миллерс. «Беги!» — кричит Макс, толкая меня вперед. Я медлю, но в этот момент чудовище ревет, обдавая нас сильным потоком воздуха. И времени на размышления не остается. Я бегу, не разбирая дороги. Здесь, в джунглях, нет троп. И приходится перепрыгивать через поваленные деревья, огибать кусты, которые царапают голые ноги и руки. Пробежав совсем немного, я запинаюсь о торчащий корень и падаю вперед, оцарапав ладони о тонкие сухие ветки. Раздается новый рев. На этот раз дракона. И я оборачиваюсь. В небе, сильно стуча о воздух крыльями, парит желто-коричневый дракон. Он мечется из стороны в сторону, привлекая к себе внимание чудища, уворачиваясь от длинного языка, которым оно пытается поймать его. Дракон в сравнении с гигантской жабой кажется котенком, и если ее язык дотянется до него, то чудище просто сожрет его с потрохами, смяв скелет, как хитиновую оболочку жука. Но Макс ловко уворачивается от противника, будто играя с ним. И в момент, когда жаба вытягивает язык в очередной раз, я не выдерживаю. Из моей груди вырывается крик, который готов перерасти в рыдание. Я резко села на кровать и увидела лицо своего отца. «Тише, тише», — прошептал он, придерживая меня обеими руками за плечи. «Кошмар приснился?» «Еще какой», — выдохнула я и упала обратно на подушку. Сердце неистово колотилось в груди. И самое неприятное заключалось в том, что этот сон был слишком реален. Я видела каждую мелочь, каждую травинку под своими ногами. А значит, эта гигантская жаба в самом деле существует. И хорошо, если мы сможем с ней не встретиться. «Ты в порядке?» — участливо поинтересовался папа. Он был уже в фартуке, а дом наполнен запахом горячей свежей выпечки. «Давай я тебе заварю чай с сушеной клубникой и щепоткой мяты, а ты пока вставай». С этими словами он покинул мой закуток, а потом послышался звук его шагов на лестнице, ведущей на первый этаж, где расположилась наша маленькая кофейня. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Но времени разлеживаться не оставалось. Через несколько секунд зазвонил будильник, и пришлось встать. Быстро умывшись и облачившись в самую нескромную женскую форму, я критически осмотрела себя в зеркале. Волосы старанием Бьерна и моей подруги Стейси немного отросли и начали подвиваться. Стричь их было рано, и я надела ободок, чтобы отросшая челка не лезла в глаза. Ультракороткая юбка обнажала ноги настолько, что мне было трудно представить себе, как в ней вообще ходить, чтобы не сверкать бельем. Но драконица Академии это совершенно не смущало. Спасало только то, что среди них я была достаточно невысокой. У пиджака вырез был такой глубокий, что позволял явственно разглядеть ложбинку между грудей, которые в форменном же лифе поднимались так, что казались в два раза больше. И этот факт меня также смущал. Поэтому вместо форменной блузы я надела под него свою старую рубашку. Что ж, буду стараться не наклоняться. Но, по крайней мере, больше никто и никогда ни по какой случайности не примет меня за парня. Взяв подготовленную с вечера сумку, я сбежала по лестнице, прошла за прилавком и нырнула в кухню. Здесь на многочисленных полках стояли поддоны со свежей выпечкой. Папа в огромных толстых рукавицах вынимал из печи очередной из них и ставил на полку румяные плюшки с корицей. «Спасибо, па», — сказал я, плюхая за стол, где меня уже ждала тарелка с тостами, сыром и кусочками колбасы. «На здоровье», — ответил он и понес уже остывший поднос к прилавку. Начинался обычный рабочий день. Хоть я и была менеджером команды по драгонболу, и сезон игр сейчас в самом разгаре, от учебы нас никто не отстранял и приходилось штудировать учебники буквально на бегу. Обычно по утрам, за завтраком, я читала учебник по экстренным магическим ситуациям. Но сегодня вместо этого достал вещатель и, набрав на экране имя Эйлор Гилберт Варан, старательно вывел сообщение. «Мистер Эйлор, мне приснился сон. Возможно, он как-то связан с одной из следующих игр. Отложив вещатель, я принялась быстро поглощать свой завтрак, даже не чувствуя вкуса. «Куда так торопишься?» – спросил папа, вернувшись на кухню. «У тебя занятия начнутся только через полтора часа». «Много дел», – с набитым ртом ответила я. Запихнув в рот последний тост и запив его парой больших глотков травяного чая, я махнула отцу рукой и выбежала из дома, чуть не врезавшись с разбегу в крепкую грудь дракона. «Далеко собралась?» С хищным оскалом поинтересовался он. Я доживала, наконец, кусок, который был у меня во рту, и с трудом его проглотив, подняла взгляд на Даниэля. «В академию?» Он усмехнулся, а в следующее мгновение из-за его спины сквозь специальные прорези спортивного костюма вырвались огромные крылья сине-фиолетового цвета. Не говоря ни слова, дракон подхватил меня на руки, как ребенка, оттолкнулся от земли и несколькими ударами крыльев взмыл в воздух. Я чуть не поперхнулась, потом ухватила за его шею и попыталась держаться крепче. «Ты что творишь?» — крикнула, когда он уже направился по воздуху куда-то вглубь города. «Провожай свою девушку на учебу», — отозвался он. Я почувствовала, как постепенно моя пятая точка начинает отрываться от тела дракона. Он наклонился вперед, ускоряясь, а я глянула вниз и завизжала от страха. «Привыкай!» – насмешливо крикнул он. «Теперь ты часто будешь перемещаться таким образом». «Но почему? Кто тянул меня за язык, когда ляпнул Маркусу, что согласилась быть девушкой Дэна? В тот момент мне хотелось просто закрыть вопрос о том, что между нами происходит. Я совершенно не думала, что придется летать над городом в суперкороткой юбке. Да еще и таким образом». «Дурак!» – крикнул я, пытаясь быть громче ветра, когда Дэн вышел на стабильную скорость и планировал над городом. «Ты чего вытворяешь?» «Я же говорил, что девушек предпочитаю носить на руках», – насмешливо ответил он. «А если уронишь?» «Шутишь? Я же управляю ветром. Даже если уроню, ты не упадешь». «Не делай так больше. Лучше уж в полном обороте и верхом». «Ты разве не поняла, что я предпочитаю быть сверху?» Он опустил на меня лукавый взгляд, характерный для дракона его клана. И я, краснея, уткнулась носом ему в плечо. Добираться на драконе до Академии было значительно быстрее, чем на амнибусе. И вскоре мы, наконец, приземлились под свист и аплодисменты случайно проходивших мимо адептов. Почувствовав твердую землю под ногами, я оттолкнула от себя Дэна и резким движением оправила юбку. «Никогда больше так не делай», — сказала строго в ответ на его преувеличенно удивленный взгляд. Потом приблизилась и прошипела сквозь зубы. «Я же в юбке, там все видно было». «Так в этом весь интерес», — нахально ответил он. «Видишь, как людям понравилось». Я перекинула сумку через плечо и быстро зашагала в сторону Академии. Только вчера мы вернулись из Лона, и мне все еще было не по себе от всего, что произошло за какие-то считанные дни. Нужно было хорошенько подумать обо всем. Но вместо этого я мечусь как ужаленная, пытаясь сделать сразу 10 дел, чтобы успеть все до отбытия на следующий матч. «А ты чего так рано сегодня?» Даниэль поравнялся со мной и с интересом посмотрел в бумаги, которые я достал из сумки. «К тебе тот же вопрос. С ночи, что ли, караулил?» «Да нет, думал заранее прийти. Но еле тебя застал. Снова какие-то документы?» «Надо убедиться в том, что финансирование команды полностью покроет все перемещения и проживание», — ответил я. «Кроме того, хочу узнать, чем нас будут кормить, чтобы не повторилась ситуация с Илоном. Или ты согласен поработать поваром?» Даниэль пожал плечами. «Почему бы и нет? Кое-какое разнообразие. Особенно если у меня будет такая хорошая помощница, как ты». Он приобнял меня за талию, но я проигнорировала его. Убедившись, что ничего не забыла и убрав бумаги в сумку, спросила. «Как Маркус? Он у тебя ночевал?» Такой перевод темы Дэна немного успокоил, и он выпустил меня из рук. Потом с сомнением повел головой. «Дэн!» Я резко остановилась. «Ты же говорил, что Маркус будет жить у тебя». «Ну, он действительно пришел к нам вечером». Дэн завел руки за спину и поднял взгляд к небу. Бросал на Салли такие мрачные взгляды, что она весь ужин краснела, чего за ней вообще никогда не наблюдалось. «Какие взгляды?» – встрепенулась я. «Ну как какие? Как будто он ненавидит каждого в этом мире. Ты что, Маркуса не знаешь?» а Салли сразу потекла от его этой мускулинности. В его голосе отчетливо слышалось раздражение. «Хорошо, вечером он был у тебя. Потом что-то изменилось? Ушел к Салли? Или ты его выгнал из дома?» «Да не было ему никакого дела до Салли». Даниэль пнул попавший под ногу камень, который каким-то образом оказался вынут из мощенной дороги. «Не знаю, как, когда и куда он свалил, но когда я встал, его в комнате не было». «Ты специально заходил проверить?» «Этот идиот дверь оставил открытой. Да и сложно не заметить пропажу его обуви. Свалил еще до того, как кто-либо проснулся. И у меня нет ни единой идеи, куда». «Тренер обещал сегодня проверить, что все пришли на учебу», задумчиво заметил я, ощущая неясную тревогу. В этот момент из моей сумки раздалась тихая трель вещателя. Тренер словно почувствовал, что мы про него заговорили, и ответил на мое сообщение. «Зайди ко мне перед первой парой». Дэн заглянул через плечо и, прочитав сообщение, поинтересовался. «По какому поводу зайти?» «Не знаю», — соврала я. И вспомнил, что Дэн чувствует ложь, поспешно добавил полуправду. «Наверное, что-то по поводу следующей игры». Пока мы с Дэном ходили по академии, заканчивая бумажные дела команды, на нас, кажется, смотрели все. Не замечать этого было невозможно, особенно в моменты, когда наши сокурсники, которые знали меня в лицо, прямым текстом спрашивали. «Миллерс, что это с тобой? С каких это пор ты носишь юбки?» Потом до них медленно доходило, и лица вытягивались в немом изумлении. «С каких это пор вас интересует мое существование?» Огрызалась я в ответ и в награду получала уважительный кивок со стороны Даниэля. Когда до первой пары оставалось 15 минут, я отправила дракона занимать наши любимые места, а сама прошла через длинный проход между корпусами и, оказавшись в пустом крыле, спустилась на первый этаж, к кабинету под номером 9. «Мистер Эйлор?» Постучал я и сунул нос в дверной проем. «Вы просили зайти?» «Да, Миллерс, проходи». Тренер стоял перед столом и рассматривал разложенные перед ним схемы. Я сделал шаг в кабинет и тихо прикрыл дверь за своей спиной. Мистер Эйлор постучал пальцем по столу, вздохнул и поднял на меня взгляд. «Говоришь, снова был сон?» «Да, я думаю, что он должен сбыться». «У тебя есть какие-то основания полагать, что именно этот сон сбудется? Вряд ли ведь ты предсказываешь будущее каждую ночь». «Не знаю, мистер Эйлор. Сны, которые потом сбываются, немного другие. Слишком яркие, слишком подробные. Как воспоминания о том, что действительно когда-то происходило». «Интересно», – протянул тренер и сел в свое кресло. «И что на этот раз?» «Тропический лес. Гигантская жаба, которая одним языком может поймать небольшого дракона, как стрекозу». «Конечно же, в твоем видении была не только жаба». Я покачал головой. Макс пытался сражаться с ней, чтобы дать мне от нее сбежать. «Я понял». Тренер вытащил из кучи бумаг на столе небольшой блокнот и быстро начеркал в нем пару строк. «Вряд ли это про следующую игру, но как минимум мы можем предположить, что одна из игр пройдет в описанном тобой мире. Я узнаю, где водятся гигантские жабы. Спасибо, Миллерс». «Почему не про следующую?» Искренне поинтересовалась я. «Потому что следующая игра у нас с горгульями. А они, как вам должно быть известно, днем каменеют. Логично предположить, что нас отправят в мир, где царит вечная ночь». «Логично», – кивнула я. «Горгули отказываются переносить в миры, где есть риск окаменеть». «Вот именно», – кивнул тренер. «Тогда я пойду на пару», – пробормотал я, открывая дверь. «Миллерс», – голос тренера остановил меня. «Ничего не хочешь мне отдать?» Спохватившись, я вытащил из сумки папку с собранными документами и чеками и протянул ее тренеру. Мистер Эйлор взял папку, а потом поймал меня за руку и внимательно посмотрел прямо в глаза. «Мишель», — сказал он мягко и проникновенно, и от этого тона было особенно не по себе на фоне его обычной строгости и собранности. «Я не знаю, что там происходит между тобой и парнями, но постарайся сделать так, чтобы ничто постороннее не мешало им полностью выкладываться на игре. Хорошо?» Я торопливо покивала. «Иди». Тренер указал подбородком на дверь, и я поспешила выбежать в коридор. Только оказавшись в переходе между корпусами, немного замедлила шаг и остановилась, глядя в огромное окно галереи на трепещущие на ветру желтеющие листья. Сердце почему-то колотилось и никак не могло успокоиться. В самом деле, после всего, что произошло, смогут ли они играть нормально? Словно в подтверждение моих сомнений, из-за угла на улице вышел Маркус, и я сделала шаг в сторону, чтобы скрыться с его глаз. Осторожно выглянула. Вид дракона заставил меня резко вздохнуть и приложить ладонь к губам. Лицо Маркуса сияло свежими синяками и кровоподтеками. Ворвавшись в аудиторию, где должна была проходить лекция по культуре соседних миров, я плюхнулась на стул за партой, которую занял Дэн, и с хлопком положил на столешницу сумку. Все взгляды и так были обращены ко мне, а теперь и вовсе будто не было вокруг больше ничего стоящего внимания наших одногруппников. «Вы с ним подрались, что ли?» — сквозь зубы прошипел я, наклонившись над партой, чтобы никто не услышал. «Что? С кем?» — не понял Даниэль. «С Маркусом. С кем же еще?» «Нет, а почему такой вопрос вообще?» Ответить я не успела, потому что в аудитории появился более интересный персонаж, к которому устремились все взгляды, включая и мой. Он был чуть выше среднего дракона. Волосы, растрепанная грива соломенного цвета волн, глаза не раскосые, как у драконов Вериги, а широкие, распахнутые, и настолько голубые, что цвет легко можно было разглядеть даже издалека. Вместо привычной кожаной одежды с металлическими держателями и артефактами на нем был наряд из ткани, идеально облегающий, подчеркивающий его тело. Сверху, вместо рубашки или майки, он надел что-то похожее на плотный халат, перевязанный широким поясом. В плечи этого халата был добавлен уплотнитель, и они казались даже шире, чем есть на самом деле. Достаточно просторные штаны обтягивали его бедра, не спадая свободными волнами, и были тщательно упакованы под идеально начищенные сапоги с высоким голенищем. «Кто это?» – прошептал я, и Дэн только руками развел. Незнакомец прошел к свободной парте в третьем ряду, положил толстую тетрадь с вложенным в нее карандашом, сам тяжело опустился на сиденье и, закинув ноги на столешницу соседнего места, скрестил руки на груди. «Что ж, по крайней мере, теперь до меня никому нет дела». «Новенький?» – предположил я. «Странно какой-то. Глаза такие». «Ага, не говори. Он когда на меня посмотрел, мне аж не по себе стало». «Не ври себе, ничего он на тебя не смотрел, просто место искал». «Какая разница, глаза все равно жуткие». В этот момент в аудиторию вошел профессор Амели и жестом велел всем сесть. Мы с Дэном заткнулись. Я не могла отвести взгляд от новенького. В нем было одновременно что-то устрашающее и привлекательное. Как грозовая туча, которая восхищает своей глубиной и всполохами молний, но несет в себе смертельно опасную стихию. «Мистер Ривиан Гурсо, меня предупредили о вас. Прошу». Она жестом пригласила его выйти на преподавательский подиум. И незнакомец одним движением спустил ноги на пол, чтобы немного нехотя, лениво выйти перед всей группой. «Всем привет», — сказал он низким, звучным голосом. «Как вы уже поняли, мое имя Ривиан Гурсо. Если точнее, то Ривиан де Ренимао Крит Гурсо Чин. Но для вас это слишком сложно, поэтому везде я значусь кратким именем. Перевелся из Айсхолла, потому что там руководство допускает жертвоприношение и пожары прямо в Академии. Надеюсь, здесь подобного не случится. Отвечая на ваш невысказанный вопрос, да, я дракон, но не такой, как вы. Родом из Серенота, поэтому моя внешность отличается от вашей. Вы скоро привыкнете и перестанете ощущать себя ущербными». «Серенот?» – прошептала я. «Это где бескрылые драконы?» «Понятия не имею», – честно отозвался Даниэль. «Вы прибыли издалека», – ответил профессор Амели, поправляя очки на носу. «Что ж, спасибо, что представились». «В Айсхолле учился на втором курсе боевого факультета», – продолжил Ривен, как будто даже не услышав ее. «Как вам должно быть известно, основное внимание там уделяют практическому применению магии. Поэтому ближайший год я буду проходить вместе с вами базовые теоретические предметы. Прошу принять меня в ваш не самый дружный коллектив». «Сама тактичность», – заметил я шепотом. «Да он всех обосрал по ходу дела», – кивнул Дэн. После этого новенький, не вытаскивая рук из карманов своих широких штанов, коротко поклонился и, вернувшись к своей парте, снова сел и закинул ноги на стол. «Мистер Гурсо», – строго произнесла миссис Амели, приспустив очки на кончик носа. «Будьте добры, сядьте нормально и не забывайте вести конспект. В конце пары проверю наличие конспекта у каждого. Если вы будете вести конспекты каждую лекцию, а в случае пропуска по уважительной причине восполнять его на дополнительных занятиях, то в конце года вам не придется сдавать зачет по моему предмету. Надеюсь, понятно изложила?» «Так точно, госпожа препод», – откликнулся новенький, неохотно опуская ноги на пол. «У кого можно списать, если что?» «Проверяю у каждого в конце пары», – с нажимом напомнил профессор, после чего водрузил очки обратно на нос, встал рядом со своим столом и, опершись о его край бедром, начала лекцию. «Итак, сегодня мы с вами поговорим о редкой расе, которая встречается в ближайших к нам мирах. О фениксах. Эти удивительные существа утратили свою магическую силу более 3000 лет назад.